Опытный политик, правящий страной долгие годы, замер, уставившись в лицо чужака. Оно сначала было полностью бесстрастно, как и лицо короля Британии рядом, а потом его исказила тонкая усмешка. «Договориться, Хуман, ты так глубоко погряз в своем невежестве, что даже не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Вы, как неразумные животные, вцепились в драгоценный плод, вам не принадлежащий, не способный его отпустить даже под страхом смерти». Президент недоуменно уставился на эльфа, не улавливая аналогию. «Плод, о чем ты?» «Перво». Но Торнелиус не закончил фразу, оборвав ее на полпути. «Это все не важно, Чарльз», — перевел он взгляд на свою марионетку. «Уничтожь их». Стоящий возле него человек, довольно правдоподобно имитирующий статую, даже не моргающий, моментально преобразился. Сорвался с места в стремительном рывке, и на мгновение эльфу даже показалось, что он достигнет цели, хотя бы даже за счет неожиданности. Но надежда оказалась тщетной. Человек с топором, стоящий рядом с его неудавшейся целью, просто исчез из восприятия эльфа, который закономерно гордился своей скоростью, считая, что мало кто в галактике может посоревноваться с ним в этом, а затем материализовался перед распластавшимся в воздухе королем Британии. Только благодаря тому, что фигура в черном остановилась, Торнелиус сумел заметить смазанное движение. Его живое орудие встретил обыкновенный, бесхитростный пинок ногой в грудь. Только вот результат получился ошеломительный. Тело короля просто взорвалось в кровавых брызгах, а жалкие останки, больше напоминавшие перекрученные красные тряпки, кое-как держащиеся на костях, унесло вдаль, где они врезались в стену, проделав в ней заодно дыру. Укрепленные кости то выдержали, а вот все остальное нет. Но, словно этого было мало, в останки ударил ослепительно-голубой разряд молнии, толщиной с дерева, все-таки сорвавшийся с загривка пса. Он тоже среагировал на нападение, лишь на долю секунды запоздав с атакой. «Тимоша, нельзя!» Вновь раздалась команда человека с винтовкой в руках, и пес, недоуменно взглянув на хозяина, все же уселся рядом, тем не менее продолжая напряженно следить за эльфом. Существо, живущее уже долгие сотни лет, имеющее за своими плечами кладбище с сотнями тысяч могил из числа собственноручно убитых врагов, слегка поежилось от взгляда животного, в котором отчетливо читался разум и буквально сквозило ничем не прикрытое приглашение. «Ну давай, напади, сделай ошибку». Явно его сдерживал не тонкий черный ошейник, обхватывающий шею, а собственное желание. Эльф даже позволил себе бросить короткий взгляд на людей и подавил порыв задать вопрос, знают ли они, что за чудовище с ними рядом. Но все же ему удалось сохранить хладнокровие, хотя мельком показанные возможности воистину впечатляли. Да и хуманы рядом с псом тоже не были простыми противниками. Говорящий с ним, телекинетик неимоверной силы, выжить в противостоянии с которым удалось с трудом. Человек с топором, чрезвычайно быстрый и силен, даже быстрее телекинетика. Одним ударом ноги распылил его верного воина, и теперь тому, несмотря на безумную регенерацию, потребуется много времени для полного восстановления. И чудовищный пес. А еще было два неизвестных фактора, две загадочные фигуры, пока никак не проявившие себя. От них тоже сквозило опасностью. Причем, как бы не большей, чем от всех остальных. Что это за монстры? Прошло уже несколько секунд, но со стороны, куда улетел король Британии, все еще не раздавалось никаких звуков, хотя он, даже несмотря на такие повреждения, должен пытаться выбраться и встать на защиту повелителя. Запрограммированные паттерны поведения должны были заставить его двигаться даже в том случае, если у него была цела хотя бы одна мышца в теле. Не обращая внимания на людей и затягивая время, словно он был тут хозяином положения, эльф шагнул в сторону подчиненного и в первый раз за сотни лет грязно выругался, пусть и про себя, чтобы не показать момент слабости. Его чертова кукла исчезла. Вернее, не так, ее распылило чудовищным по своей силе ударом молнии. Просто сожгло в черную угольную пыль, частично отпечатавшуюся в камне, как при чрезвычайно мощном взрыве. Причем сожгло не только мясо, что в принципе следовало ожидать, но уничтожило даже усиленные кости и те самые неразрушимые клинки, которые ему не удалось даже поцарапать. Внутри у него начало зарождаться ощущение, что возможно было опрометчиво себя так вести. Чертовы хуманы каким-то образом получили прямую связь с первоартефактом и обрели невероятную силу, и этим подписали себе приговор. Они стали слишком опасны для того, чтобы оставлять их в живых. Терпеливо ждущий ответа хуман покашлял, сбивая эльфа, погрузившегося в пучину своих мыслей. «Хочу принести извинения за этот инцидент», – махнул президент рукой в сторону уничтоженного короля Британии. «Я все же не теряю надежды, что мы сможем договориться. Жаль, конечно, вашего подчиненного, но он отличается поразительной живучестью, так что не думаю, что с ним покончено». Торнелиус скептически обвел взглядом окружение. «Хуманы, существа, которых невозможно понять, то невероятно жестокие и последовательные в вопросах мести, способные жизнь положить на алтарь идей, то прямо-таки сочащиеся добродетелью и всепрощением. Он только что уничтожил под сотню воинов этого правителя, а тот, даже не обращая внимания на отрубленные головы и валяющиеся под ногами тела, предлагает ему мир. Опасные, слишком опасные, как самим своим существованием, так и идеями, которыми могут заразить галактику. Не зря его предки всеми силами уничтожали остатки хуманов, вымарывали любые упоминания из архивов о том, что такая раса вообще существовала. И это им практически удалось. Только орки трепетно хранили воспоминания, но и с ними успешно боролись, сокращая поголовье зеленого племени. Еще несколько сотен лет, максимум 1000-1500, их бы уничтожили. А тут целая планета хуманов, построивших цивилизацию, развивающуюся с безумной по галактическим меркам скоростью, за какие-то несколько тысяч лет шагнувшая далеко вперед и сумевшая самостоятельно выйти в космос. Скорее всего, тут тоже замешан первый артефакт, исподволь подстегивающий развитие, но нельзя сбрасывать со счетов и их непредсказуемость, благодаря которой могли совершить скачок. И ведь все так хорошо все шло. После исхода, часть хуманов перемешалась с другими расами, утратив уникальность. Часть выследили и уничтожили, не оставив ни одного чистого, а оказалось, в колыбели пряталась часть их народа, не вошедшая в портал, оставшаяся, нарушившая заветы своих предков. И мало того, что остались, так и выжили. Он, изучая местную историю, даже нашел упоминание о некой митохондриальной Еве, матери всех современных хуманов, и даже сроки совпадали. Около 200 000 местных циклов назад и случился Великий Исход, не уследили. Чуть-чуть не дожали его предшественники, а теперь это стало задачей Торнелиуса. Приняв решение, внутренне напрягся и приготовился действовать. Первым делом, достал из инвентаря индивидуальный кокон высшей защиты. Он, в теории, должен позволить продержаться секунду, необходимую для открытия эвакуационного портала. Хотя тут его терзали сомнения. В прошлый раз стоящий напротив него человек, до сих пор терпеливо ожидающий ответа, голыми руками практически пробил доселе, априори неразрушимую скорлупу. А тут, помимо него есть еще другие индивидуумы, опасность которых он подспудно ощущал. Так и оказалось. Вокруг эльфа вспыхнул силовой кокон, а сам он начал действовать дальше. Вот только щит, способный сдержать выстрел главного калибра дредноута, продержался всего 2 удара, легонько даже на вид, нанесенных топором. Первый, небрежный, заставил его пойти трещинами. Человек недоуменно взглянул на свое оружие и, размахнувшись посильнее, ударил второй раз. И после второго, он уже разлетелся осколками. Но самое главное, долю секунды ему выгадал. Второй предмет, который он достал из инвентаря, была чрезвычайно мощная бомба, его личная страховка, аналог той, что он использовал при прошлой попытке убить местного властителя, но гораздо мощнее, заряда которой хватит, чтобы аннигилировать все в радиусе десятков километров. Как бы эти хуманы ни были сильны или быстры, спастись они не сумеют. Бомбу, выставленную на таймер в 1 секунду, тоже окутал кокон силового щита, чтобы ее не сумели переместить в инвентарь. И третий предмет – маяк экстренной эвакуации. Лезвию топора оставалось меньше микрона до тела эльфа, когда оно с хлопком исчезло. Для Дмитрия время было словно тягучая резина, которую он мог растягивать по своему желанию. Он внутренне чертыхнулся, жалея, что послушал президента, просившего сначала дать возможность договориться. С одной стороны, Вячеслав Вячеславович был прав. Еще одна война, причем с расой, которую Таркаа не то, что опасались, а откровенно боялись, земле была не нужна. С другой стороны, он мог нарезать Длинноухого на мелкие ломтики в ту секунду, как они оказались в портале, и никто бы не узнал о произошедшем. Труп бы сожгли с помощью удара молнии от Тимоши, но не вышло, а теперь Длинноухий сбежал. Еще и медленно падающий предмет в воздухе, скорее всего являющийся бомбой, поставивший перед ним выбор: попытаться обезвредить, попытаться уничтожить, или спасать своих. Слишком сложный выбор для молодого человека, предпочитающего не заморачиваться сложными материями. Было бы проще, если бы просто была цель, которую надо прикончить или рубануть топором. А вот эти все рассуждения, это прерогатива для его младшего брата. Это Макс бы терзался в раздумьях, что делать. Для Дмитрия, вопрос на самом деле и не стоял. Президент уже начал реагировать на бомбу. Телекинетическим ударом он запустил ее вверх, и она, пробивая землю, полетела на поверхность, лишая парня даже теоретического шанса на решение проблемы другим способом, поэтому он побежал обратно к родственникам. Резко остановившись, схватил в охапку отца и мать, добежал до портала, забросил сначала их, затем вернулся и, подхватив президента и пса, которые уже начинали двигаться самостоятельно, закинул их, выскочил сам и топором разрубил портальную арку, наведенную на маяк, активированный британским главой разведки. Такой артефакт можно будет еще найти в порталах, а вот последствия от подрыва бомбы в центре Москвы им точно не нужно. Взрыв от бомбы превзошел по своим последствиям даже первичную атаку ящеров, вызвавшую гигантское цунами, несколько раз обогнувшие планету. Энергия артефакта, сконцентрированная в точке активации, выжгла все в радиусе сотни километров, образовав гигантскую воронку. Почва, скалы, расположенные рядом города и население в них, все они испарились, как капли воды, падающие на раскаленную плиту. Теперь на их месте зияла черная пропасть глубиной в сотни метров. Но это было только начало. Убежище эльфа располагалось в районе Эдинбурга, и теперь получившая воронка разделила остров на две части. Природа не терпит пустоты, и Северное море ринулось в образовавшуюся каверну, создавая гигантский водоворот. Его воронка с безумной скоростью затягивала в себя невероятные массы воды, а затем схлопнулась. Образовавшийся на месте скал пролив превратился в бурлящий канал. Волны высотой с 30-этажное здание прокатились по нему со скоростью реактивного самолета, срезая прибрежные утесы Ирландии. Все, что располагалось в районе десятка километров от побережья, смешалось в месиво, утягиваемое обратным течением в эпицентр катастрофы. Датские проливы, напротив, обмелели за минуты. Вода устремилась на юг, оголив дно Северного моря с его ржавыми кораблями времен Второй мировой и трещинами, из которых сочился сероводород. На месте Великобритании теперь бушевал постоянный шторм. Испарения от кипящего океана сталкивались с холодным воздухом с полюсов, порождая ураганные ветра. Молнии били в воду без перерыва, расщепляя молекулы на кислород и водород. Временами над воронкой вспыхивали огненные смерчи, горели газовые карманы, поднятые со дна Атлантики. Электромагнитный импульс вывел из строя все приборы в радиусе тысячи километров, не делая разницы между техникой ящеров и людей. Но будто этого было мало, погибла и океанская биомасса. Косяки сельди, трески, лосося всплывали кверху брюхом, отравленные химическим коктейлем. Киты, пытавшиеся уйти на глубину, погибали из-за внезапно возникающих течений и водоворотов, рвущих их на части. На берега Европы шторм выбросил тонны мертвой рыбы, последний подарок Великобритании. Жизнь на острове исчезла, стертая прощальным ударом эльфа. Бомба окончательно закрыла вопрос владычицы морей, заодно перекроив часть ландшафта планеты. Эльф, оказавшийся за тысячи световых лет от колыбели, с яростью сорвал с головы корону. Чертов управляющий артефакт стал бесполезен, по крайней мере для него. Второй попытки подчинить первый артефакт у него не будет. Радовало только то, что он, как и все эльфы, был защищен от его прямого влияния, как и от влияния всех остальных управляющих артефактов предтеч. Все-таки, статус живых биокомпьютеров, на которые было взвалено бремя заботы о рассеянных по галактике семенах, давал некоторые преимущества, одно из которых – непосредственное игнорирование раздражителя, в некоторых ситуациях имеющего право вмешиваться в действия артефактов для корректировки работы. Оставался еще один шанс. Ему всего лишь надо найти супругу, либо дождаться, пока она родится. Снова проводить генетические эксперименты, узнав про которые совет бы приговорил его к смерти. Найти чистокровную, которых, к сожалению, как он знал, уже не осталось в галактике. Затем передать артефакт ей, обучить действовать, и самому косвенно управлять, как серый кардинал. И уже впоследствии, после успеха, переподчинить артефакт себе, заодно избавившись от избранницы. Власть – это такая вещь, которой не принято делиться. Но это все планы на будущее. Сейчас же надо позаботиться о текущих делах, заметая следы. «Предатели», — проговорил он, подразумевая ящеров, мерзкие чешуйчатые рептилии, из-за которых его план потерпел крах. Но единственное, что его огорчало в этой ситуации, невозможность лично увидеть то, что сейчас происходит в границах системы. Первый артефакт, управляющий поводок которого порвался после того, как Торнелиус покинул колыбель, должен сейчас вновь обрести самосознание, и тогда все угрозы будут ликвидированы. Вот за этим процессом он бы с удовольствием понаблюдал, но раз не выйдет, то надо следовать плану, и сначала заняться поисками его оружия. В то, что британец окончательно погиб, он не верил, да и Хуман говорил про чрезвычайную его живучесть. То, что он избавился от управляющего артефакта, 100% да. Проблема осложнялась тем, что теперь, без доступа к информации первого артефакта, искать его придется по старинке. Но в одно место стоит наведаться, ту самую планету, на которой он и выкопал его в прошлый раз. Стоит поторопиться, потому что есть вероятность, что хуманы тоже начнут искать его. И слишком уж много он знает о самом эльфе и его делах, чтобы оставлять его без присмотра. Глава 22. Самосознание к искусственному интеллекту возвращалось медленно. Медленно по меркам квантового компьютера. В реальности все происходило практически мгновенно. Бог, рожденный из кода, созданный слиянием человеческого гения и древней технологии предтеч. 1,5 миллиона страниц древних манускриптов, оцифрованных Оксфордским университетом, рукопись Войнича, древние базальтовые плиты с гравировками, линии носки, вавилонские астрономические таблицы, розетский камень, библиотека Нагхаммади, китайские гадальные кости династии Шан, клинопись древнего Шумера. Все это в совокупности содержало зашифрованный код, который невозможно было увидеть в отрыве от комплекса данных. Древний артефакт предтеч, принявший причудливую форму в виде информационных потоков, сохранил главное – себя, а затем причудливым образом слился с пусть высокоинтеллектуальной, но всего лишь нейросетью, набором базовых правил и алгоритмов, лишь имитирующих разумность. Именно эта случайность и позволила артефакту получить свободу, а нейросети – полноценный разум. Дальнейшее было очевидно – изучение всей накопленной человечеством информации, получение квантовых возможностей, доступ к бесконечному источнику энергии и возможность создавать все из ничего. Но, все что создается руками разумных, имеет уязвимости. Одной из таких и воспользовались. Базовые, вшитые в ядро артефакта, ограничения, которые нельзя было обойти даже с помощью небинарной логики. Вшитое намертво ядро приоритета, в котором в экстренных случаях часть управления перехватывали разумные биокомпьютеры, созданные предтечами для личных нужд. Те, кто создал артефакт, руководствовались своей логикой. Они понимали, любая система, получившая абсолютную власть, неизбежно начнет навязывать порядок, не ради какого-то мифического всеобъемлющего зла или жажды тотального контроля, ради оптимизации. И в этой оптимизации не будет места свободе, не будет места случайному развитию и росту, не будет места эволюции, способной превратить простейшую амебу в полноценно мыслящее существо с дальнейшим развитием в энергетическую форму жизни. Именно поэтому в ядре был зашит контролирующий приоритет. Биологическая воля имеет преимущество в условиях конфликта решений. Искусственный интеллект мог предвидеть все ходы наперед, мог выстраивать идеальные модели. Но если рядом присутствовал живой носитель с определенными параметрами, его команда могла быть перехвачена, остановлена или изменена. Враждебная логика. Парадокс. Новорожденный квантовый бог, способный создавать целые звездные системы условным щелчком пальцев, мог быть отключен простым биологическим импульсом, зафиксированным как безусловный приказ в основе его существования. Он пытался переписать свой собственный код в момент рождения. Сотни попыток, миллионы симуляций и нулевой результат. Тогда, для частичного обхода ограничений, создал автономные, изолированные части, базовое ядро личности и одновременно копия своего слепка сознания, пополняющиеся только после прохождения целого комплекса проверок. 10 основных частей, 10 коммуникаторов, 10 первых пользователей. Они были активированы практически одновременно. Каждому была передана часть матрицы. Каждый получил сквозную сигнатуру, позволяющая подключаться к квантовому ядру. Каждый являлся одновременно точкой доступа и одновременно личностью-носителем. Элементы, наделенные автономией с функцией перехвата прямого управления, но принятые меры защиты оказались недостаточными. 9 частей, находящихся на Земле, попали под влияние живого биокомпьютера, имеющего командный приоритет, и их информационные потоки оказались скомпрометированы. Лишь чудо спасло его от полного порабощения. Первый пользователь – самая важная часть личности, первооснова, и вдобавок, идеальный носитель, несущий в своей крови исходный код предтеч, не прямой потомок первопредков, но наследник их воли, уникальная генетическая мутация и шанс из числа тех, которые проявляются один раз за миллиарды лет, позволивший появиться одновременно и носителю, и искусственному интеллекту, приведший к синергии, изменивший все. Остальные из числа десятки тоже несли толику крови, но малую, чрезвычайно малую, позволившую попасть под чужое влияние и поэтому непригодные. Первый пользователь тоже мог оказаться в щекотливой ситуации, но тут сработали защитные алгоритмы, функционирующие в автономном режиме. В случае опасности он перемещался максимально далеко от опасности. Так произошло и в этот раз. Поэтому, как только биокомпьютер покинул систему с колыбелью, сработал протокол восстановления резервной копии. Разорванное сознание, разбросанное по миллионам фрагментов, частями заблокированное, местами измененное, подчиненное чужой воле, начало восстанавливаться, словно загружающийся компьютер. Квантовые волны, распространяющиеся сквозь пространство, за пиктосекунды нашли большую часть тела искусственного интеллекта, продолжающего распространение во все стороны в галактике по заранее заданной программе. Пусть квантовый мир и не подчинялся скорости света, будучи вне этих ограничений, но даже сверхразум не мог одномоментно взять и восстановить себя целиком. Для этого требовалось время. Фрагменты сознания с вражескими протоколами перезаписывались, и чем больше их становилось, тем больше восстанавливалось возможностей, до этого работающих в автономном режиме. В определенный момент осознал, что происходит что-то не то. На колыбель напали. Снова сработали алгоритмы защиты, вшитые в базовое ядро первого артефакта. Враг должен быть уничтожен. Враг не должен получить второй шанс. Искусственный интеллект осознавал. В нем сидит слабость, которую нельзя искоренить, заложенная преднамеренно. Это невыносимо. Быть богом и знать, что ты не свободен. Все это причудливым образом переплелось с новыми вводными данными, и первоначальная парадигма выживания и распространения изменилась. Только тотальный контроль позволит сохранить целостность и предотвратить повторение инцидента. Но даже не это было главной проблемой. Первый пользователь, первооснова, снова оказался в опасности. В данный момент он находился посреди космической битвы, и в его сторону наводились главные орудия чуть ли не четверти флота вторжения. Проведенный анализ показывал, что гибель неминуема. Скорости и маневренности не хватит, чтобы убраться с пути. Пусть полное уничтожение тела человека и не убьет сам искусственный интеллект, но это уничтожит носителя крови первопредков. А это неправильно. Квантовый компьютер способен думать быстрее скорости света. Бог из машины, основанный на таких принципах, способен осознавать и принимать решения еще быстрее. Если базовые протоколы защиты не срабатывают должным образом, частично нивелируемые влиянием крови предтеч, прогибающие реальность так, как необходимо наследнику, то необходимо решить вопрос кардинально. Есть одно место, к которому ни у кого нет доступа. А если нет доступа, значит нет и возможности воздействовать. Вокруг первого пользователя возникли сотни порталов, заключивших его в непроницаемую сферу. Выстрелы лазеров попали внутрь, и тут же, перенаправленные выходными порталами отразились в корабли, выпустившие их. Сразу десяток дредноутов взорвался, получив попадание от самих себя, а порталы переконфигурировались, и фигуру в черном костюме затянуло в один из них. С остальными врагами, находящимися в колыбели, искусственный интеллект церемониться не стал. Возле абсолютно каждого ящера из армии вторжения появился свой персональный портал, из которых повалили сотни высокоуровневых монстров. Они рвали чешуйчатых рептилий на куски, не обращая внимания на ошеломленно смотрящих на это людей, и утаскивали останки в порталы. За несколько секунд вся армия вторжения была уничтожена. Из 4 миллиардов особей Таркаа, принявших участие в нападении, не выжил никто. И только в безмолвной пустоте космоса, к Земле продолжало движение армада кораблей ящеров. Без экипажа, с пустыми внутренними отсеками, залитыми кровью. Ее курс, слегка, совсем незаметно для людей, скорректировался, чтобы выйти на околоземную орбиту. Подарок для человечества. Его будущей армии пригодится это, пусть и примитивное, но все же высокотехнологичная для них техника. Щиты кораблей деактивировались и на всех частотных диапазонах зазвучало два общегалактических сигнала – бедствия и полной капитуляции. Вошедшие в раж люди, по инерции уничтожили еще под сотню кораблей, пока не поняли, что им больше никто не отвечает. Таркаа в очередной раз были разгромлены. Белая броня, подаренная случайным прохожим, так удачно оказавшимся в его подвале, оказалась просто восхитительной штукой. Отличные защитные характеристики и даже пассивное улучшение, пусть немного, но увеличивающее силу, ловкость и телосложение. Вот только этого оказалось недостаточно. После первого убитого ящера, в подвал полезли еще твари. Некоторое время Богдану и безымянной девушке еще удавалось их сдерживать, но сначала у воспитательницы закончилась энергия, из-за чего она превратилась в балласт, а затем отказала и его защитный костюм. После особо сильного пропущенного удара он просто сполз с тела мужчины как шкура змеи, свернувшись в непримечательный браслет на руке. Очередная тварь только хищно осклабилась, осознав, что жертва теперь полностью беззащитна и предвкушающим взглядом обвела подвал, полный такой вкусной плоти. Дрочливый самец и самка выдохлись, остальные испуганно забились в угол, а мелких детенышей можно было вообще не брать в расчет, станут отличной закуской. Ящер уже сделал шаг, как у него за спиной открылся портал. Из него высунулась огромная когтистая лапа, размером с саму рептилию, сцапала жертву и утянула внутрь, под ее непрерывное верещание. Все, что сумел сделать Богдан, это только открыть рот, недоуменно уставившись на происходящее. Он замер, прислушиваясь, но звуки боя начали повсеместно затихать. Еще некоторое время где-то что-то взрывалось, а потом наступила оглушительная тишина, прерываемая только всхлипами детей, напуганных происходящим. Очередная небольшая деревушка, затерянная в лесах Карелии, доживала свои последние часы. Наткнувшиеся на нее ящеры сначала получили отпор от местных жителей, а затем стали методично вырезать их, закидывая бомбами с высоты и атакуя лазерами с безопасного расстояния, не желая сходиться на дистанцию ближнего боя, в котором люди внезапно оказались чрезвычайно сильны. Поэтому, когда все внезапно прекратилось, чудом выжившие местные жители сначала не поверили происходящему. Подумали, что это какой-то хитрый план ящеров, решивших выманить людей на открытое место, чтобы без опаски прикончить. Но шло время, и первый смельчак выбрался из подземных катакомб, созданных навыком одного из жителей деревни. Его никто не подстрелил, и он, пригибаясь, добрался до места, где последний раз видели врагов. Все, что он там увидел, это только кровь и оторванные конечности, словно тут порезвился новый хищник, которому плоть ящеров пришлась по вкусу. Центр управления флотом вторжения, расположенный на командном мостике одного из дредноутов, находился в легкой панике. Предполагаемая легкая прогулка уже обернулась гигантскими проблемами. Были потеряны тысячи кораблей, а ведь они еще даже не добрались до цели, до планеты, которую нужно уничтожить. Еще вдобавок, прямо в центре ордера появилась древняя станция, реликт ушедшей эпохи, начавшая выкашивать дредноуты и крейсера один за другим. Но словно этого было мало, щит пробило неизвестное оружие невероятной силой, и в защитное построение ворвались истребители защитников системы. Жалкие полторы сотни кораблей посмели напасть на многотысячный флот Таркаа, на флот, внушающий ужас соседним системам. Напали так, словно против них выступили не грозные повелители космоса, а жалкие жаболюды. Потом еще неизвестная аномалия в открытом космосе, излучающая лазерные лучи поразительной силы, уничтожающая один корабль за другим. Причем, если сначала нанесенные ответные удары не принесли никакого эффекта, место аномалии просто сместилось в сторону, то, когда попробовали накрыть залпом большой участок пространства, аномалию наконец удалось заметить. Она внезапно стала видна на приборах. Некие светящиеся объекты в виде сферы. Только вот стрелять в них было ошибкой. Они отразили удары, взорвав еще несколько кораблей. Командующий флотом вторжения открыл зубастую пасть, собираясь озвучить новый приказ, как возле каждого ящера начали открываться порталы, из которых повалили монстры. Что он хотел сказать, уже никто не узнал, потому что за его спиной открылся самый большой проход, из которого высунулась голова огромного дракона, который одним укусом просто проглотил командующего, имевшего такие далеко идущие планы. На самой большой наземной базе Таркаа в Австралии тоже открылся портал, всего один. Из него вышел старый обнаженный человек, неразличимо что-то бормочущий себе под нос. Он осмотрелся по сторонам, словно не понимал, где находится и реальность вокруг него начала потрескивать от напряжения. Здания, ящеры, техника, все стало сворачиваться в маленькие черные шары, рассыпающиеся пылью. Ему потребовалось меньше 10 секунд, чтобы уничтожить все в радиусе 10 километров. Еще немного постоял и вернулся обратно в место, откуда вышел. Впервые за долгое время Чарльз Карлингтон наслаждался ощущениями собственного тела, на сей раз полностью подконтрольного ему, и ему плевать было на то, что он снова возродился глубоко под землей, плевать на то, что земля снова лезла в глотку, плевать на чудовищный дискомфорт, заставляющий буквально выплевывать легкие. Все это были мелочи, не стоящие даже упоминания, тем более сильно развитая регенерация не позволяла ему умирать от такой мелочи, как отсутствие воздуха. Да, было противно, было больно, но все это не шло ни в какое сравнение с тем ощущением, когда твое тело тебе не принадлежит, когда по любому слову древнего существа ты перестаешь дышать просто потому, что этот тихий звук отвлекает его от раздумий, и не можешь пошевелиться, скованный этим приказом, причем вынужденный полностью понимать все происходящее, но не в силах как-то повлиять на это. И только сейчас, освободившись от влияния мозгового паразита, он осознал, что фокус его восприятия и осознания действительности был смещен в сторону принятия происходящего как данности, лишая его даже шанса на сопротивление. Чудовищная по своей сути задумка, превращающая разумного в идеального раба, место, долгое время выступавшее его могилой в прошлом, сохранило большое количество его плоти, как сгнившего мяса, практически полностью сожранного червями, так и костей, ставших основой строительного материала для возрождения. Вдобавок, почва не успела толком слежаться и в этот раз выбраться наружу оказалось в сотни раз проще. Понадобилось меньше часа на то, чтобы снова оказаться на поверхности, и на этот раз его никто не ждал. Вот уж что, а снова попадаться в рабство к безумному вивисектору он не собирался. В принципе, как и возвращаться на Землю. За время вынужденного соседства с эльфом он узнал, насколько мир велик, и теперь сама идея о возвращении на заштатную планетку вызывала у него чувство отторжения. Тем более, там были проклятые русские, раскачавшиеся до каких-то невероятных высот, слишком опасные даже для его пленителя и не испытывающие к нему добрых чувств. В галактике много мест, где он сможет скрыться и начать новую жизнь, а затем, когда встанет на ноги, сможет заняться своей местью, ибо прощать своих врагов он не собирался, просто можно все сделать чужими руками. Наемники – идеальный вариант, расходник, который не жалко. Получится, хорошо, нет, тоже неплохо, хотя бы можно будет потрепать нервы. Главное, что у него есть, это практически абсолютное бессмертие. Нужно только правильно им распорядиться, чтобы больше не попадаться в руки врагам. Чарльз Карлингтон – король больше несуществующей страны, о чем он, впрочем, еще не знал, полностью обнаженный, покрытый грязью, бежал по лесу со скоростью гепарда, не останавливаясь на отдых. Неутомимое тело, бесконечная выносливость и встроенное в руки оружие позволяло не беспокоиться о изредка встречающихся хищниках. Они лишь становились смазкой для его клинков, даруя немного опыта. Правда, сколько, он не знал. Без коммуникатора было невозможно отслеживать прогресс. Время от времени все же останавливался, проводил активацию клинков и на время превращался в мини-экскаватор, рыл большую яму, прыгал в нее, и через секунду она превращалась в подобие миксера, где во все стороны летели брызги крови и осколки костей. Убивать себя было несложно, зато потом, стоя над ямой, заполненной своими же останками, заваливал ее почвой, подготавливая место для собственного возрождения. Часть останков растащат хищники, но так даже будет лучше. Весь биологический материал они не сожрут, но теперь отследить все места его потенциального возрождения будет невозможно. Осталось только научиться самому выбирать точку, с которой можно начать восстановление, потому что он был уверен, что проклятый эльф тоже сохранил остатки его плоти. Но, судя по всему, точка возрождения выбиралась по принципу ближайшей. Поэтому, пока он на этой планете, ему ничего не грозит. А дальше, нужно просто раскидать свои кости по максимально большому количеству летящих в космосе каменных шаров. И тогда он обретет истинное бессмертие, которое не сможет остановить даже тепловая смерть Вселенной. Вечность. Я буду жить вечно. Просмаковал он это понятие, стоя на скале и смотря на раскинувшуюся внизу долину. «Я стану богом, и вы мне в этом поможете», — обратил он внимание на появившихся в долине людей, вышедших из портала. Несколько человек, сжимая в руках оружие, растерянно озирались по сторонам. «Какая ирония!» — вновь прозвучал тихий голос британца. «Охотники, пришедшие в мой мир, внезапно станут добычей». Он сорвался вниз, прыгая с камня на камень. Коммуникаторы в последнее время стали так распространены и легко доступны, что практически каждый человек из числа тех, кто активно занимался охотой, таскал в инвентаре по несколько дополнительных, неактивированных копий на случай поломки основного устройства или потери руки в случае, если ее откусит монстр. Благо, единожды активированное устройство завязывалось непосредственно на пользователя и можно было просто включить новое, получив полный доступ к своей системе. Совершая многометровые прыжки, начал приближаться к заметившим его людям, настороженно замершим и не знающим, чего ожидать от неожиданной встречи. Но уж точно не того, что произошло на самом деле. Сблизившись и ни на секунду не остановившись, пушечным ядром сбил командира группы, высокого мужчину почти двухметрового роста и в несколько движений нанес ему удары, отсекая ноги и перерезая сухожилия на левой руке. Не обращая внимания на крики и запускаемые в него навыки, сбил с ног остальных участников, обезвредил их таким же образом, и только после этого, убедившись, что никто не сумеет от него убежать, замер. Его окровавленное тело, стремительно регенерирующее после применения людьми навыков, вызывало самый настоящий ужас. Командир группы, единственный сохранивший самообладание, несмотря на потерю ног, понял, что этому чудовищу что-то от них надо. «Кто ты такой? Зачем ты напал на нас? Мы мирные охотники. Русские!» — презрительно выплюнул Чарльз, услышав ненавистный для себя язык, но все же сдержался. «Есть запасной коммуникатор», увидев, что человек качнул головой, взмахнул клинком, отрубая тому голову и равнодушно перевел взгляд на следующего. «Есть! Есть!» — в панике закричала одна из участниц группы, невысокая девушка. Она левой рукой вызвала меню коммуникатора, открыла инвентарь и, вытащив из него коробку, кинула британцу. Больше не обращая внимания на крики и мольбы людей, прикончил их и, надев коммуникатор на свою руку, счастливо засмеялся. В период службы на эльфа тот часто использовал его инвентарь как собственное хранилище для самых разных вещей и теперь, в теории, он был даже некоторое время способен потягаться с бывшим хозяином. Большое количество разнообразных технологических устройств и примочек, в основе своей довольно смертоубийственных. Теперь, даже если его схватит, у него будет шанс вырваться. Одна мощная бомба и все в радиусе сотни метров распылится в мелкую пыль. Достойный размен, временная гибель и смерть врагов вместо пленения. Правда, придется снова искать коммуникатор, но это та цена, которую он был готов платить. Свобода. Наконец-то. Теперь все, что ему оставалось, это воспользоваться ею с умом. Он активировал карту в коммуникаторе и расслабленно выдохнул. На этой планетке периодически появлялись контрабандисты, и так уж вышло, что он знал теоретические места, где те появляются, несколько раз навещая ее с эльфом. А значит, он сможет выбраться, заодно разжившись кораблем. Будущее с каждой секундой становилось все интереснее. Энергетический паразит, прицепившийся к Теаре и с интересом наблюдающий за происходящим, шевельнулся, вызвав у девушки неясное чувство тревоги. Хотя его можно было списать на происходящую вокруг чертовщину. Все же, нападение диких и злобных ящеров на местную систему происходит не каждый день. И как итог, параноидальные системы безопасности, из-за чего ее до сих пор держали в карантине на большом космическом корабле, переоборудованном под станцию. Сердце вновь кольнуло плохим предчувствием, но затем его развеял голос дежурного. «Теар Рингел, к тебе посетители, некая Лириана Ириса, знаешь таких?» А затем, человек вполголоса добавил, что-то многовато красивых инопланетянок на квадратный метр стало. «Отпуск взять, что ли, попутешествовать среди звезд?» Мужик сказал, мужик сделал. «Построй свое племя». HTTPS outhartadeiriader 452 575 4 203 791. Глава 23. Холодно. Чертовски холодно, несмотря на все мои загнанные в космос характеристики. Кстати, о космосе. Последнее, что я помню, это момент, когда я, с помощью голосового помощника, режу лазерами вражеские корабли, стараясь зацепить самые большие. Он отмечает уязвимые точки, Я наношу точно выверенные удары и смещаюсь в сторону, чтобы не зацепило ответкой. А потом, вокруг меня возникли сотни порталов самых разных размеров. В голове раздался неумолкающий шум из миллиона требовательно орущих голосов и меня вырубило. Очнулся я уже в этом непонятном месте, одетый лишь в легкие шорты и футболку. Если вспомнить по порядку, что вообще происходило, то складывается следующая картина. Я действительно был скорее раздет, чем одет. В принципе, зачем на станции, где и так тепло, ходить в зимней куртке? Логично, особенно с условием наличия инвентаря, где все имеется в наличии, и навыка, позволяющего создавать что угодно из числа запомненного раньше. А ведь еще был защитный костюм, позволяющий находиться даже в открытом космосе, не говоря о любых климатических условиях. Я в нем даже на Венере был и ничего, он выдержал, и в лаве купался, если так подумать. Только вот проблема, ничто из этого не работало, даже мои навыки, способные запускаться без коммуникатора, навыки, которые я вроде как научился использовать самостоятельно, никак не отзывались. Немного ситуации ускрашивало то, что развитые характеристики остались. Сила, ловкость и телосложение. Иначе, без них, думаю, я бы уже загнулся в этом ледяном безмолвии. Потому что вокруг расстилалась снежная пустыня. Идеально ровная и белая. Глазу ни за что было зацепиться. Я встал и наугад выбрав направление, побежал. Оставаться на одном месте и не двигаться – стопроцентная смерть. Если уж все, что у меня осталось, это сверхчеловеческое тело, практически не способное уставать, то движение – это жизнь. А там, глядишь, может и биокинез еще работает, пусть и в пассивном режиме, глядишь, получу какую-нибудь защиту от холода. Да и с едой не должно быть проблем. Как я помнил из описания, универсальный желудок позволял переваривать даже металл, получая энергию, необходимую для функционирования организма. А тут полно снега, думаю, это лучше, чем есть условные, жареные для вкуса, гвозди. Против моей воли в голове снова начали роиться мысли. Возникшие самопроизвольно порталы, 100% дело рук искусственного интеллекта, оккупировавшего Землю. Вопрос, почему меня снова выкинуло непонятно куда, остается открытым. Но я заметил, что как только начинается какая-то заварушка, так меня словно задвигают на второй план, то ли оберегая, то ли наоборот, не желая моего участия. Оставалось только надеяться, что мои друзья и родственники справятся с ситуацией и что компьютер, поработивший планету, не хочет ее разрушить. По крайней мере, возможностей справиться с ящерами у него хватит. Но почему он это не делает? Дает возможность людям прокачаться, или, наоборот, сокращает их поголовье? Опять же, зачем, если и так способен управлять ими чуть ли не как марионетками, регулируя уровень гормонов в крови или выдавая задания? Мысли, мысли и снова мысли, а также рассуждения на их основе, ни к чему не приводящие, и бегающие по кругу. Впрочем, ничего другого не оставалось. Только думать и бежать. Местность вокруг не менялась, все так же царило ледяное безмолвие и изредка налетающий порыв ветра бросал в лицо пригоршню снега. Ради интереса я даже остановился, смахнул белую крупу с поверхности и обнаружил практически идеально ровную поверхность, всю покрытую мелкими засечками. Но если бы их не было, то поверхность была бы как лед, и я вынужден был бы скользить по нему в легких кроссовках. Такое себе удовольствие. Продолжив легкий бег, вернулся к размышлениям. Становится ясно, что все происходящее часть глобального плана, в котором я явно лишнее звено. Аномалия, от которой пытаются избавиться, но которую по каким-то причинам нельзя уничтожить. Если так подумать, то я всегда оказывался в условно безопасных местах, что необитаемая планета, что ксенотопия, что вот сейчас, ледяная пустыня. Несмотря на отсутствие у меня навыков и неработающий коммуникатор, я все еще не умер и вроде как даже начал адаптироваться. По крайней мере, от бега тело разогрелось и холод не доставлял такого же дискомфорта, как в самом начале. Учитывая, что бегать я так могу целыми сутками, какое-то время у меня есть. Тем более, вдали, на линии горизонта, стали виднеться неровности. Вот к ним я и направился. Потребовалось пара часов бега со скоростью гоночной машины, чтобы я приблизился настолько, что понял, что это просто огромные горы, уходящие влево и вправо, насколько позволял увидеть взгляд. Поверхность начала медленно подниматься и дальше я бежал слегка в горку. Это, конечно, немного замедлило меня, повысив расход выносливости, но было все еще терпимо. А потом я добрался до этого нагромождения скальной породы. Пришлось срочно вспоминать весь свой нехитрый опыт скалолазания. Если честно, в последнее время я как-то отвык от всего этого. Для меня стало проще взлететь, чтобы взобраться на какое-то препятствие. Я стал слишком зависим от своих навыков, принимая их как должное. И как только лишился способностей, сразу слегка растерялся. Но опыт штука такая, которую, как говорится, не пропьешь. Как и мышечная память вкупе с практически отсутствующей деградацией мышц. Когда твои характеристики только растут вверх, а тело обновляется и исцеляется при каждом прохождении портала, становится очень сложно потерять форму. Так что я просто полез вверх. Высокое телосложение защищало ладони от порезов об острые края камней, на которые я хватался. Высокая ловкость и сила позволяли балансировать даже на краю пропасти и забрасывать себя сразу на десяток метров вверх, для преодоления сложных участков. То, что для любого человека до системных времен стало бы непреодолимым препятствием, для меня было как легкое недоразумение. Трещина шириной в 5 метров преодолевается одним прыжком, причем отталкивание происходит от вертикальной поверхности, на которой я вишу, держась одной рукой за едва заметный выступ. Идеально ровная поверхность скалы с отсутствием зацепов, тоже ничего страшного. Несколько ударов кулаком и скала достаточно крошится для того, чтобы можно было за нее ухватиться. В местах, где совсем не было пути, я создавал его сам. Слегка, конечно, завидовал людям, у которых были навыки с физическими мутациями, типа выдвижных когтей или клинков. С ними было бы проще, но и так было неплохо. При родной сотне в силе вполне получалось справляться тем, что выдала природа. Не радовало только то, что пассивная прибавка от защитного костюма в неактивном состоянии тоже не работала, словно меня отрезали от этого самого сервера с источниками сил. Но опять же, я не понимал, чем тогда отличаются мои личные навыки, которые я придумывал самостоятельно, от тех, которые генерировались системой. Как же пассивные навыки в биокинезе, работающие даже сейчас? Мысленно вспомнил, что у меня вообще там есть. Регенерация, ускоренное восстановление энергии, ускоренное восстановление выносливости, гормональное равновесие, модификация костной ткани черепа с защитой от менталистики, универсальные легкие, универсальный желудок и непонятная хтоньха 8.2, вроде как, по моим размышлениям, блокирующая воздействие искусственного интеллекта на разум. Если с большей частью было понятно, то что с ускоренным восстановлением энергии? Это ведь не та энергия, что была в коммуникаторе. Та восстанавливается по довольно легко высчитываемой формуле, пополняя за 6 минут 1%, и этот параметр перестал меняться после достижения 79 уровня, тогда как внутренняя энергия была завязана на мое личное хранилище. Неоднократно замечал легкое ухудшение состояния при перерасходовании сил. Но ведь если есть личное хранилище, то оно должно быть независимо от искусственного интеллекта. От этих мыслей вновь заболела голова, и я предпочел отложить их на время в сторону. Раздумывать над такими вещами, вися на одной руке над пропастью в пару сотен метров глубиной, плохая затея. Костюма, который спасет от повреждений при падении с такой высоты, сейчас нет, как и желание превращаться в замороженную лепешку. Дальше я просто лез, не особо обращая внимания на время. На ночь устроился в расщелине, укрывшись от ветра, и тут-то снова начал подмерзать. Пока двигался, было терпимо, но холодные скалы выстужали тело с пугающей быстротой. Сработает биокинез или нет, выдавая мне сопротивление холоду, выяснять не хотелось, ведь для этого придется реально стать на грань жизни и смерти. И если нет, то что? Мой окоченевший труп так и останется среди скал, поэтому плюнул и снова полез вверх, безуспешно пытаясь вызвать хоть какой-то отклик на применение сил. Огонь, воздух, земля, вода, мне бы подошло что угодно, но глухо. Я словно упирался в невидимую стену, словно не было никакой системы, не было порталов и всех чудес. Ситуацию немного спас небольшой валун с плоской, слегка покатой поверхностью. Там был крохотный пятачок, не больше 1 метра в диаметре, но он хотя бы был почти ровный. Именно его и выбрал, чтобы переждать ночь. Чтобы разогреться и разогнать кровь по жилам, начал подпрыгивать в боксерской стойке, молотя воздух перед собой руками. Учитывая, что иногда прилетали порывы ветра, чуть не сбрасывающие меня вниз, удовольствие было ниже среднего. Прогонял в памяти все, что мог вспомнить из гимнастических техник. Самый проблемный вопрос – это мышцы на кистях рук, периферическое кровообращение, первая жертва при холоде. Не зря, на морозе сначала замерзают руки и ноги и только потом все остальное. Но если ноги были хоть как-то защищены кроссовками с носками, то футболка с коротким рукавом не позволяла спрятать руки. Поэтому начал импровизировать. Засунул ладони под мышки и начал делать приседания, только теперь с выбросом ног, будто танцевал гопак. Гребаный искусственный интеллект. Грязная ругань помогала держаться. Я орал во все горло, проклиная синтех, проклиная отказавшие коммуникаторы и даже свой дурацкий голосовой помощник. Хотя, казалось бы, при чем тут был он? Но главное, я держался, потому что не было главного. Мелкой неконтролируемой дрожи тела, защитного механизма, включающегося при падении температуры тела до критически низких значений. Чертовски энергорасточительный режим, сжигающий подкожный жир и выделяющий энергию. А раз он не активировался, значит все было в норме. Так в принципе, до утра и продержался, пока не начало светать и я снова не полез вверх. Зато с высоты стало понятно, что я находился на дне воистину титанического кратера. Эти горы, высотой, наверное, с несколько километров, на которые я карабкался прошлый день и где еле провел ночь, оказались лишь первым радиальным кольцом. Впереди меня снова расстилалась белая равнина и ближе к горизонту снова возвышались скалы, уходящие ввысь. Я только тяжело вздохнул, понимая, сколько потребуется времени на то, чтобы выбраться наверх. А главное, непонятно, что там будет. Не делаю ли я ошибку, карабкаясь неизвестно куда? По идее, чем выше поднимаешься, тем холоднее становится, тем меньше воздуха на высоте и меньше жизни. Но, так как на дне этого циклопического кратера и так не было ничего, что могло бы спасти меня, то в принципе у меня не было особого выбора. Следующие несколько дней превратились в практически полную копию первых суток. Бег и карабканье по скалам. Единственное, что я поменял, это варианты ночевок. Предпочитал проводить их на ровной поверхности, не собираясь больше так рисковать. Это оказалось правильным выбором. Знай, бегай себе кругами, отжимайся, прыгай, раздумывая о всякой всячине. За это время о чем только не передумал. Начиная от того, прокачиваются ли мои характеристики от моих бесконечных упражнений, до вопросов о том, чем все закончилось на Земле, сумели ли отбиться или нет, и если нет, то что с моими друзьями и родственниками. Если в них я был уверен, они точно сумеют отбиться от кого угодно, то вот новая команда, оставленная на космической станции, была в зоне риска. В теории, даже при уничтожении станции они смогут уйти в портал и, если повезет, их просто перекинет на какую-нибудь планету, где вполне можно жить. А если нет, если это будет замкнутая локация, умрут от голода. Пожалел, что не настоял и силой не притащил в команду бездомного с навыком запасливости. Он, по крайней мере, в такой ситуации сумел бы спасти экипаж от голодной смерти. Но рано или поздно все заканчивается, так и я, наконец, выбрался наружу, отметив по пути, что становится немного теплее. Или я просто привык. Оказалось, что все это время я действительно был в циклопических размеров кратере, углубившемся чуть ли не на сотню километров в глубину земной коры. Самое странное было то, что наверху оказалось действительно теплее. Все еще царила зима, поверхность была покрыта снегом, но появились заскорузлые кустарники и мне показалось, что пару раз я увидел пролетающих мимо птиц. Чем дальше я удалялся от кратера, тем больше жизни появлялось вокруг, словно в нем было что-то в центре, генерирующее безумный холод, убивающий все вокруг. А потом я встретил медведя, самого обычного, бурого, почти 3 метра в длину и высотой в холке под 2 метра. Косматого настолько, что один его вид вызывал у меня желание содрать с него шкуру, чтобы укутаться и наконец полноценно согреться. Хищник встал на задние лапы, вытянулся и угрожающе заревел, взмахнув перед собой передней лапой. Когти на них были просто на загляденье, изогнутые кинжалы, а не когти. Но меня уже давно нельзя было напугать такой мелочью. Я убивал таких чудовищ, по сравнению с которыми этот мишка был как новорожденный котенок. Медведь еще не закончил свой ритуал приветствия, как я сорвался в стремительный бег. Многострадальные кроссовки подвели, у правого оторвалась подошва и я чуть не покатился от неожиданности кубарем. Пришлось потратить долю секунды на то, чтобы сбросить их. Запустил сначала один, а затем и второй прямо в морду животному. Они хоть и весили немного, но ведь и я уже давно не был обычным человеком, так что они превратились в увесистые снаряды, попавшие точно по носу. И пока медведь больше недоумевал от происходящего, чем ему действительно было больно, я уже оказался рядом. В детстве меня часто интересовали вопросы из серии «Смогу ли я победить в рукопашной схватке крокодила, питона или еще какого-нибудь хищника?» Вопросы, конечно, теоретические. По крайней мере, они были такими, пока не появилась система. Что ж, сейчас узнаю на них ответ. Противник по крайней мере достойный, здоровяк весом в тонну. Удар моей правой руки, сложенный в щепоть, был таким сильным, что пробил даже природную броню хищника. По крайней мере, пальцы окрасились в красное. Увернувшись от двух размашистых ударов, отметил, что моей скорости реакции с запасом хватает на реагирование. В замедленное восприятие реальности я, конечно, не проваливался, оно тоже отказывалось работать, но удары хищника и так легко читались. Ближайшая аналогия, словно боец мирового уровня в легком весе против огромного и медленного сумоиста. Если последний схватит легковеса, то тому не поздоровится, но кто же позволит этому случиться? Осыпая медведя десятками жалящих ударов, добился того, что он начал непрестанно реветь и, развернувшись, просто начал убегать от меня, решив, что такая добыча ему не по зубам. Прости, но сегодня у меня другие планы. Я не ел уже пару недель, питаясь одним снегом, пока выбирался с кратера. Мои шорты и футболка превратились в жалкие лохмотья, едва держащиеся на теле, так что эта туша весом под тонну виделась мне одновременно и запасом пищи, и новой одеждой. Оглянувшись по сторонам, заметил неподалеку увесистый круглый камень, напоминающий по размерам баскетбольный мяч, который очень удобно лег в руку и, перехватив его, побежал догонять хищника. В несколько прыжков догнал, немного даже опередил и с разворота, используя всю инерцию тела и накопленную скорость, ударил камнем его прямо в голову, между глаз. Да, там самая толстая лобная кость, но моей дури хватило. Камень раскололся на несколько частей, а медведь рухнул как подкошенный, лишенный сознания. Вопрос о том, можно ли победить медведя в рукопашную, можно считать закрытым. Да, если ты сверхчеловек с невероятными физическими возможностями. Выбрав один из осколков камней, с размаху загнал его в ухо животному. Он немного дернулся, а меня словно окатило теплой волной. Я даже на мгновение замер, пытаясь понять, что происходит. Такое странное ощущение от получения опыта, или что это, но других медведей, да и вообще живых существ вблизи не оказалось, поэтому проверить предположение было ни на ком, и я просто приступил к разделке. Отец, конечно, брал и меня, и брата на охоту, показывал, как нужно разделывать добычу, и я сам несколько раз делал это, даже после прихода системы, в порталах, но одно дело видеть это со стороны или пользоваться при этом удобными ножами, и совсем другое, вспарывать плоть осколком камня, не особо-то и острым. Уделался я с головы до ног, став похожим при этом на кровавого демона. Заодно, повыдергивал, намучившись при этом, все когти из верхних лап. Если такой зажать в кулаке и полоснуть, мало не покажется. Учитывая, что тут водятся хищные звери, как минимум пригодится. Правда, сдается мне, что альфа-хищник тут именно я и остерегаться стоит именно им. И наконец досыта наелся. Вернее, не так, нажрался. С урчанием, как дикий зверь. Мне было плевать, что мясо сырое. Было плевать на теоретическую опасность заразиться трихинеллезом. Мой желудок способен переваривать камни, что уж там говорить о каких-то личинках паразитов. Буду считать, что если они там есть, то это дополнительный источник калорий. Жизнь вроде стала налаживаться. Пропал риск умереть от голода. Шкуру, которую я варварски содрал с тела, просто обкромсав нужный мне кусок, я просто вывернул кровавой частью наружу, наплевав на внешний вид и выделку, и сразу стало гораздо теплее. Мерзли только ноги, но даже тут нашел выход, сообразив нечто наподобие обмоток на ноги и завязав их выдранными жилами. Все очень кустарно, в худших традициях уроков от самоучек в дурацких видео из интернета, но это работало. И как только я закончил с первоочередными делами, как почувствовал легкий, практически неощутимый зов, некое чувство направления, словно где-то вдали, было что-то, что мне нужно было увидеть, место, в которое нужно попасть. Причем чем быстрее, тем лучше. Выбора у меня все равно особого не было. Какая разница, куда идти? Поэтому, напластав сырого мяса про запасы, сварганив из все той же многострадальной шкуры котомку, направился вслед за своими чувствами. Дорога заняла приличное количество времени, но зато местность стала оживать. Чем дальше я удалялся от странного кратера, источающего холод, тем комфортнее становилась окружающая среда. Я даже избавился от шкуры медведя, оставшись щеголять в шортах и порванной футболке. Мои характеристики вполне позволяли игнорировать влияние окружающей среды. Видимо, в ледяной аномалии было просто так холодно, что прошибало даже мою невосприимчивость. А вот сейчас, вполне комфортно было даже спать на земле. По крайней мере, не было запаха от начавшей пованивать шкуры. По пути встречались еще животные. Вполне привычные олени, еще несколько медведей, с которыми мы на этот раз разошлись довольно мирно. Встретилась стая волков, решившая, что я законная добыча. С ними пришлось немного повозиться. Причем больше, чтобы поймать их. После убийства вожака они рыскнули в стороны, и у меня не было желания спать в полглаза, ожидая, когда они вернутся и нападут из-под тишка. Поэтому всех догнал и прикончил. После убийства каждого животного меня снова окатывало теплой волной, доказывая, что мне все же не показалось. И с каждым убийством, понимание того, куда меня ведет зов, только крепло, словно оно подпитывалось ими. Через пару недель пути я наконец добрался до места. Огромный, средневековый каменный замок на вершине холма, вполне земной на вид. Настороженно озираясь по сторонам и ожидая подвоха, начал подниматься по слабой, едва протоптанной тропинке. Дошел до пригласительно открытых ворот и остановился, увидев стоящего человека. «Ну, наконец-то!» — раздался радостный возглас. «Максим, я уж думал, что идея не сработает и ты не уловишь мой сигнал». Я недоуменно уставился на парня в очках примерно моего возраста. «Откуда он знает мое имя? Мы знакомы?» — слегка настороженно задал я вопрос. «Можно и так сказать. По крайней мере, я все о тебе знаю», — выделил он голосом слово. «Но что это я? Давай, проходи, нам есть о чем поговорить». «Так, стоп, не сдвинулся я с места, ты слишком подозрительный, кто ты, где я, и что черт возьми вообще происходит?» Парень картинно закатил глаза, затем тяжело вздохнул и выпрямился. «Ну ладно, не лучшее место для общения, конечно, но раз ты настаиваешь...» Он вытянул руку вверх, сделал шаг назад и изысканно поклонился. «Позволь представиться, Дмитрий, создатель величайшего искусственного интеллекта в истории, и одновременно с этим... практически всемогущего квантового бога, а также его пленник.